разбросаны кресты. Впереди нас ждут исчадия из ада, позади трещат веселые костры. Гори сарай, гори хата, все полыхай, ядрена мать. Пусть страшна жизнь и полосата, что будет завтра, наплевать. Струны труба, мажор ладами, приборобанщик позвончей. Идут нестройными рядами, не спровергатели идей. Наша жизнь и полоса.